Глава 24. Алексия осторожно шла по коридору. Ей очень не хотелось попасться стражей или в Акинью, но и дожидаться Тамилы она не стала. Решила действовать самостоятельно, именно это было в ее характере. Пройдя по коридору, девушка опять оказалась у лаборатории. Странный ритмичный звук доносился из одного кабинета. Любопытство сгубило не только кошку, но и Алексу. Она приоткрыла дверь в темное помещение. Узкая полоска света двинулась по комнате. Алексия в ужасе уставилась на открывшуюся картину. Клетки со зданиями, которые бились о прутья. Они не реагировали на друг друга или на Алексу. Чудища настолько озверели, что хотели вырваться любой ценой. Отдаленно похожие на людей или демонов. Эсхари. Видимо, про них говорил Тиан. Они напали на границы, а создатель их в Акини. Теперь все ясно. Есть ли у них сознание? В чем суть этих существ и можно ли их спасти? Алекса не могла оторвать взгляд и не заметила, как в нее прилетело связывающее заклинание. Упала на пол, увидела, что к ней спешит молодой мужчина из свиты советника. Один из его помощников. «Вот эта встреча! Как ты могла сбежать, красотка?» Он присел рядом и протянул руку, коснулся ее подбородка. Существа в клетках забесновались, их красные глаза неотрывно смотрели на мужчину. Они реагируют на него, потому что узнали? Может, он их мучил или сотворил с ними это? Задумалась Алекса, смотря как существа тянули свои когтистые лапы сквозь прутья и выли. Мужчина поморщился из-за неприятных звуков и закрыл дверь, а потом подхватил Алексию на плечо и куда-то понес. Надо было дождаться Тамилу, качаясь в ритм его шагов, Алекса думала о своем безумном поступке. Они реагируют на него, потому что узнали. Может, он их мучил или сотворил с ними это? Помощник Вакиня донес ее до комнаты, где Алекса очнулась в самом начале, бросил на пол и закрыл на замок. Все заново. Но недолго она была в одиночестве. Через свечу дверь отворилась, и на пороге появился Маркус. «Что ты тут делаешь?» Алексия повисла на друге. «Спасаю тебя, пока Ксандр с Тианом разбираются с Вакинием. Решили, что мое отсутствие, а до этого и присутствие никто не заметит. А вот королевич и дракон точно привлекут внимание». «Хитро. А то мы обучаемы». Быстро вышли из камеры, но не успели они дойти до лаборатории, как удача закончилась подчистую. «Какая милая парочка!» – процедил сквозь зубы помощник советника и начал произносить заклинание. «Бежим!» – шепнул Маркус, и они успели скрыться за поворотом, когда в стену ударила молния. Вскоре опять оказались у лаборатории и заскочили в кабинет. Алекса прикрыла дверь, и они замерли. По коридору раздавали шаги. «Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать!» Послышались звуки открываемых дверей. Скоро он доберется до них. Маркус кивнул вглубь помещения, мол, надо отойти подальше от входа. Они двигались почти на ощупь, надеясь, что успеют спрятаться и не окажутся в полной видимости для открывшего дверь. Забрались за какие-то шкафы. Когда дверь резко распахнулась, Алексия чуть не заорала, вцепилась ногтями в руку Марка. Он и сам в шоке смотрел перед собой. Прямо рядом с ними стояла клетка с измененными, и те сейчас бились о прутья, пытаясь выбраться. «А кто у нас здесь прячется?» — раздался насмешливый голос у входа. Послышалось шипение плетущегося заклинания. Алексия еще раз глянула на клетку, а потом шагнула вперед. Мысль, появившаяся в прошлый раз, оформилась окончательно, и Алекса решила ее проверить, не думая о возможных последствиях. Маркус протянул к ней руку, но не успел перехватить. Алексия отодвинула задвижку, и клетка открылась. В тот же момент Марк до нее добрался и дернул в сторону. Они вдвоем отлетели к стене. Существа, почувствовав свободу, и кинулись на помощника Вакиния. Тот неудачно швырял заклинание, пытаясь убежать, но его преследователи не отставали. Вскоре в коридоре раздался жуткий крик. Почему нас проигнорировали? На границе они кидались. Я думаю, они чуют магию, а мы сейчас без нее. Все равно, пытаясь не привлекать внимания, Алексия с Маркусом вышли из лаборатории. О том, что они только что натворили, даже думать было страшно. Ведь теперь по дворцу бегают опасные монстры. Сейчас здесь с магией только плохие, поэтому не переживай. Маркус успокаивающе улыбнулся. Улыбка получилась кривоватая, и весь вид парня тоже не внушал спокойствия. «У вас нет магии в Норлане. Во всем дворце найдется всего пару мест, где работают артефакты. Лаборатория и зал с радужным зеркалом», — сразу решил Тиан. «Но как ты колдуешь?» — задал вопрос Ксандр. «Ты думаешь, что я типичный злодей из детских сказок? Расскажу вам все!» — засмеялся Вакини. «Эксперименты над Эсхари!» — крикнула Тамила. «Он что-то делал с ними!» Не успела девушка продолжить, как в ее сторону полетела молния. С визгом Тамила спряталась за колонной. Огромный бальный зал позволял ей, Тиану и Ксандру уворачиваться от заклинаний спятившего советника, но больше помогало его неумение. Он только недавно получил магию и стал ее осваивать. В помещение вело две двери. Одну охраняли люди в Акинии, она располагалась за его спиной. Другая была рядом с Ксандром, но закрыта артефактом с внешней стороны. Замок с внутренней могла бы открыть даже королевна. Ларикельцы попали в ловушку, и их единственным шансом стал Маркус, поэтому они тянули время в ожидании друга. «Королевна, зря ты пошла против меня. Кто тебе помог избавиться от артефакта подчинения? Теперь ты бесполезна». «Ты виноват в болезни короля!» — зло ответила Тамила. «Ну что ты, я лишь выполняю его волю. Королевство достигнет величия, но уже без тебя». Советник Вакини и его люди окружали их в зале, а с другой стороны ломилась стража. Скоро дверь не выдержит. «Сдавайтесь, зачем рисковать? И тогда ты начнешь новый тур манипуляций? Теперь с использованием меня?» Тиан ухмыльнулся. «Конечно, это же чудо, как повезло! Неужели ты думал, что вы вдвоем без магии будете мне противниками?» Дверь за спиной Вакини раскрылась, на пороге появились Алексий и Маркус. «О, мы вовремя!» В них сразу же полетели заклинания, но маги скрылись с полосы огня. «Искорка, я пришел тебя спасать!» — крикнул Тиан. «Спасибо, милый, но меня уже освободили! Если хочешь, я опять пойду в темницу, а ты меня спасешь. «Да ладно, готов смириться и вообще. Марк выполнял мою просьбу». «Еще скажи, что это был приказ», — хихикнул Маркус. «Засчитано. Тиан, ты мой герой». Алексия помахала ему рукой, когда Маркус опять спрятал ее от шаровой молнии. Несмотря на все проблемы, Тиан был счастлив видеть Алексу. Для него словно солнце вышло в непогожий день. Рядом его ткнул Ксандр. «Вернись в реальность, у нас тут сражение, в котором мы проигрываем». Некоторое время Маркуса не было видно, и отвлекала Вакиния только одна Алексия. Тиан понимал, что друзья выполняют задуманный план. Позади них раздался шум за дверью, и Маркус крикнул. «Откройте! Срочно!» Ксандр метнулся к двери, едва увернувшись от заклинания. Створки распахнулись, и Марк, раскрыв их пошире, заорал. «Все в сторону!» В конце коридора за его спиной раздавался странный шум. Советник, присмотревшись, обрадовался. «О, это же мои питомцы! Они питаются магией и сейчас очень голодны!» Тиан бросил взгляд на Маркуса, но тот просто оттащил друзей и Тамилу к стене, потом пояснил. Советник не понимает. Тиан видел, что Алекса закрыла дверь за спиной в Акинии, и вскоре стал понятен план Маркуса. Создания бросились на советника и его прислужников, не обращая внимания на ларикельцев. Они выбрались из комнаты под аккомпанемент душераздирающих криков, закрыли дверь и побежали в обход. На середине пути наконец встретились, и Тиан подхватил Алексию на руки. Она прижалась к его груди, королевич провел по ее волосам, убирая растрепавшиеся пряди с лица. «О, светлая, больше не отпущу ни на миг!» Алексия счастливо рассмеялась. Парочка возлюбленных совершенно игнорировала окружающих. Тамила кротко напомнила о своем существовании. «А как мы спасем моего брата, если Вакиний погиб?» «Во-первых, надо проверить, не было ли заклинание закольцовано на Вакинии. И, может, оно уже распалось. Во-вторых, соберем артефакт, а в-третьих, надо посмотреть записи». «Есть еще нулевой пункт», — хмыкнул Ксандр. «Убрать монстров и вернуть нашу магию». «Я думала, что ее нет из-за отсутствия источников», — Алексия перевела взгляд с Тиана на Ксандра. Тот сразу ответил. «Это у местных, а у нас дар уже есть, поэтому Вакини его чем-то блокировал». «Не блокировал, а вытягивал, как из Хари», — задумчиво прокомментировал Тиан. «Не зря же эксперименты проводили над ним, поэтому и правда над ними. Не зря же эксперименты проводили над ними, поэтому и правда начнем с вопросов безопасности». С помощью Тамилы организовали стражу, мужчины вооружились, изловили все создания и заперли, чтобы они никому больше не навредили. После этого занялись лабораторией и королем. Но сначала связались с дворцом Ларикеля, их там не прокляли, и уже хорошо. Тамила дала добро на вмешательство соседней страны ради спасения короля. В Норланд переместились маги и магини. Для начала короля подключили к артефакту, а маги засели за расшифровкой экспериментов в Акинии, но уже без Тиана. Королевич с невестой и друзьями вернулся домой. «Приключение длиною в день меня устраивает больше, чем в целую луну». Маркус последним вышел из арки портала. «А как же морское путешествие?» – издевательски улыбнулся дракон. Марк скривился. «Не напоминай». После портала их уже ждали. Злой глава тайной канцелярии Эйден Дарревуд и не менее злой Инас Блэквуд. «Пройдемте к Яре». «Вы не оставили нам выбора», — улыбнулся Тиан. «Но все хорошо закончилось». «Это королю будете говорить», — процедил глава тайной канцелярии. «Идиоты», — не выдержал Инас. «Ты сам учил решать проблемы», — пробурчал Ксандр. «Александр, вы намеренно сбежали в логово врага, который почти убил короля и начал войну. Это не решение проблемы, это неоправданный риск». Алекса не показывала виду, но рука у нее дрожала. Тиан поднес ее к губам, легко коснулся, прошептал невесте. «Все хорошо, не переживай». Смотря на их нежность, Дэрэвуд фыркнул. Тиан подумал, что все действительно обошлось, но драконы правы в своем недовольстве. Встреча с королем была не теплой, но намного лучше, чем ожидали. Караган первый ждал их в галерее. Около вереницы портретов королей из семей Марон. Он сильно постарел за последнюю луну и еще не восстановился после болезни. От нехватки сил опирался на трость. «Поскорее бы найти противоядие», — подумал Тиан. Перевел взгляд на портрет перед отцом. Такие картины вешали в память, но на этой был изображен сам Караган. «Зачем его повесили? Ты же еще король!» «Пусть висит. Будет напоминать мне, что все могло закончиться печально». Он повернулся к Тиану. «Ты справился и будешь хорошим королем, сын мой. Я хочу постепенно передать тебе власть». Тиан поморщился. «Я решил. Тициан, тебе нужна помощь, обучение, опыт. Но это все еще будет». Потом повернулся к Алексии, нерешительно прячущейся за жениха. «Кьяра Алексия, прошу прощения за былое недопонимание. Именно вам я должен быть благодарен за спасение своей жизни. Да и, думаю, без вас мы бы всю страну не отстояли. Големы – это тоже ваша заслуга». Щеки девушки заолели, она сделала реверанс, как подобает воспитанной Кьяре и подданной. «Вопрос о нашей помолвке закрыт, как я понимаю». Тиан прямо посмотрел на отца. Алекса испуганно ойкнула и потянула его за руку. словно желая остановить и не рисковать. Решил сразу поставить все точки. Да, не хочу потом неприятных открытий. Ты волен сам решать, Тициан. Я больше не буду вмешиваться. Если считаешь нужным, то заключим договор с семьей Гилберг. Прекрасно. Тиан обернулся на Алексию, хотела разделить с ней радость. Девушка серьезно смотрела на короля, в задумчивости прикусила нижнюю губу. Поймав взгляд Тиана, приподняла краешек губ, словно извиняясь, и сказала: «Простите, но у меня есть условия». Отец и сын Марон удивленно на нее посмотрели. Король заинтересована, а Тиан немного обижена. «Интригующе. И чего же вы хотите, Кьяра? Богатство, земли или титул?» «Права». Тиан хмыкнул. Он уже понял, о чем говорит его невеста. А Караган удивленно переспросил. «Какие права? Кому?» «Уравнение прав мужчин и женщин. Личные, имущественные, образовательные. На работу». Алексия перечисляла и распалялась. Король обернулся к сыну, тот кивнул. «Это будет революция». «В чем же? Женщины не скоро, да и не все захотят ими пользоваться. Но у них должен быть выбор и независимость». «Я подумаю. Приказ подготовить, потом постепенное введение. В комиссию надо взять мастерес, они лучше знают». «Хорошо. Как я понимаю, ты бы в любом случае приняла эти условия». «Да, пора менять старые законы». «Ваша взяла, Алексия. Значит, следующая королева будет не только красива, но и умна. И собирается править наравне с мужем».